мы поговорили о том, что из-за вот этих вот неразберих, путаниц в вопросах страдают люди, но не только взрослые люди, но и ролик показал, и стихотворение, которое прочитала Света, говорит о том, что страдают также и маленькие дети, не только маленькие дети, но вообще страдают вот эти души, молодые души, которые тоже являются членами семьи. Но часто люди думают больше о своих недостигнутых целях, чем о тех целях, которые поставил Бог перед их браком. Давайте же опять обратимся к Библии, чтобы найти ответ на вопрос, каковы же цели Божьи для брака? Какие же цели ставят перед браком Священное Писание? Итак, первая цель – это общение. Бытие, 2 глава, 18 стих, здесь написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его готовым к общению, готовым к тому, чтобы тот не был одним, чтобы он не был одним. На что это указывает? Это указывает на несколько моментов. На единство, полное единство между мужем и женой, причем без утраты своей индивидуальности. То есть каждый остается такой же яркой индивидуальной личностью, но они вместе. Они теперь одно целое. Они составляют нечто единое. Также это говорит о партнерстве во всех сферах жизни и о жертвенности. Потому что общение обязательно основано на жертве. Муж и жена жертвуют своими интересами друг ради друга. В чем же проявляется это общение? Несколько моментов. Во-первых, это интеллектуальная сфера. То есть не быть человеку одному на уровне мыслей. То есть нужно рассказывать друг другу, что вы узнаете, чем пополняется ваш интеллект, ваш разум, объяснять, почему вы принимаете те или иные решения, делиться мнениями по разным вопросам, даже иногда, может быть, это мнение кажется глупым, но все-таки рассказать своему партнеру, что вы думаете об этом вопросе. Говорить на разные жизненные темы, вот что значит общаться на интеллектуальном уровне. Эмоциональная составляющая часть общения – не быть одному на уровне чувств. То есть, если у кого-то есть радость, счастье, он должен поделиться этим со своим партнером, со своим мужем, со своей женой. Также это разделение трудностей, скорбей, проблем. То есть обсуждать тоже эти вопросы. В этом плане тоже должно быть общение. Социальная сфера. Не быть одному на уровне социального окружения. Пусть будут общие друзья какие-то, общие знакомые, общие занятия, хобби, увлечения, чтобы было что-то еще, еще некоторый клей, который соединял бы семью в одно целое. Ну и четвертое, но не менее важно, чем все предыдущие, духовное общение. Не быть одному на духовном уровне. Потому что брак обязательно влияет на нашу духовную жизнь и на наши отношения с Богом. Вот как много заключается и первая библейская цель брака – общение. Давайте посмотрим на вторую цель. Это помощь. Вторая цель – это помощь. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника». Согласно этому стиху, Ева была сотворена как помощница для Адама. Таким образом, помощь – это неотъемлемая часть целей брака, неотъемлемая цель брака. В чем заключается эта помощь? Давайте посмотрим. Во-первых, конечно же, Ева должна была помогать Адаму в рождении детей. Адам сам бы не справился, вы понимаете, да? То есть воспроизводить детей Адам без Евы никак не мог. Ему нужна была помощница. Но также это помощь в разных трудностях и скорбях. Еще в одной прекрасной книге Библии, в Экклесиасте, написаны такие слова. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». То есть вторая цель брака – это помощь в трудностях жизни, помощь друг другу. И третья цель – это физический союз. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится». Интересно, еврейское слово написано в оригинале Библии «приклеится». То есть приклеится так, что не оторвешь. И приклеится к жене своей, и будут одна плоть. И вот эти слова «будут одна плоть» говорят не только о рождении детей, о воспроизведении детей, но и также о физическом союзе, о сексуальных удовольствиях, о радостях интимной жизни. И никогда нельзя, там, допустим, использовать вот это что-то для шантажа. Там, вот, допустим, вот ты мне маленькую зарплату принес, теперь там месяц тебе этого не видать. Там, то есть это все неправильно. Если у человека есть законный муж, законная жена, он имеет абсолютно полное право на вот эту часть семейных отношений. Итак, третья цель брака – это физический союз. Но как часто многие из нас били мимо тех целей, которые были поставлены Богом, думая только о чем-то своем эгоистичном. Но давайте вспомним. Вспомним, как люди пришли к Елисею за помощью. Одно имя этого пророка внушало надежду, и он им не сказал: ищите другой источник. Он им не сказал: дело ваше настолько плохо, что все, никакой надежды нет. Он начал предпринимать меры. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли, и дали ему. Елисей попросил соли. Соль – это была та исцеляющая добавка, что смогла исцелить воду, которая была плоха. Так и нам, в нечто негодное, в нечто больное, нечто разломанное, что иногда представляет из себя наша жизнь, наш брак или наши отношения с противоположным полом, нам нужна тоже некая исцеляющая добавка. И этой добавкой является сам Бог. Именно Бог может исцелить нас. И сейчас я хочу пригласить сюда человека, который на примере своей жизни может подтвердить о том, что именно Бог может исцелять и семьи, и сердца, и жизни.